Мартин провожает Монту взглядом до самого выхода с площади. Толпа расступается, люди не слишком довольны решением короля. Охотно полюбовались бы на наказание. Дерзкий гость покидает площадь в одиночестве и тишине. Упреки не сыплются ему в спину, если только невысказанные. Монту возвращается к Нейди, она перебралась в его комнату. Там потеплее, потому что под окном козырек. Окно ведет на покатую крышу, которая нагрелась за день, с которой виден кусок улицы и фигурки людей. Нейда смотрит на него. «Нашел», — заверяет Монту. «Только сейчас наш Мартин слегка занят и не может нас посетить. Зато мы непременно навестим его вечером. Хочешь увидеть его дом?» Поскольку Мартина нет, а быть ближе ей хочется, она соглашается не только посмотреть в окно, но и выйти на крышу. Монту проворно выбирается наружу, Нейда с его помощью тоже. Встав во весь рост и опираясь о козырек, Монту с видом победителя озирает город. Нейда, присев в проеме окна, смотрит с опаской. Упасть она не боится, но и замеченной с улицы быть не хочет. «Покажи мне его дом», — просит она, потому что Монту не исполнил обещание. «Отсюда только башня видна. Ты встань, будет лучше видно. Я подстрахую, не бойся». Нейда выпрямляется, встает рядом, и Монту придерживает ее за талию. «Я не боюсь», — заверяет она. «Где?» «Да вон там», — и Монту указывает вдаль. «Я там вижу только башни». «Где? Она маленькая?» «Нет, не маленькая. Там только дворцовая башня». «Это она». «Монту, не шути». «Нейда, он король. В этом городе все от мала до велика, кроме нас с тобой, знают, кто такой наш Мартин. И что он путешествовал, и что лечит отлично. Они его так и зовут, Мартин-лекарь. А еще он по совместительству король и сын местного владыки. Провались я на этом месте, если вру». Нейда не смотрит на город, она смотрит на Монту. Серый странник немного саркастически, но торжественно произносит эту речь, Монту поворачивает к ней лицо и заявляет, как приговор. «Так что правильно вы встретились. Зверя не было, и он знал это не хуже нас с тобой. Он великий и мог легко снять тебя с выступа». «Монту, он смертный», — с опаской в голосе выговаривает Нейда. «Нейда, он король и великий», — передразнивает Монту. «Почему? Это он нам объяснит сам во время вечерней аудиенции». Самообладание изменяет Нейде. Сначала он долго сидит на крыше и гонит от себя Монту. А когда тот возвращается в комнату, в приступе паники следует за ним, боясь остаться одна. Она мечется по комнате, и Монту силой усаживает ее на постель. В его объятиях она затихает, наконец. Смысл ее метаний доходит до Монту тем загадочным способом, каким объявляется до этого. «Кому я предназначалась?» — спрашивает Нейда. И вот тут Монту впервые удается сдержать рвущийся наружу ответ. «Я не знаю. Твоя воля, твой выбор», — отвечает он вместо той очевидности, которая возникает в его уме. «Что нам делать?» — спрашивает Нейда. «Отомстить», — тут же отвечает Монту. «Мы исчезнем из виду. Нас будут искать по всему городу. И к вечеру Мартин места себе не будет находить, совсем как ты». «Как?» «Мы спрячемся». «Где?» «Да во дворце, конечно. Самое надежное место. Мы проберемся туда тайком, и пусть ищут. Дворец — это такое сооружение, где полно разных силовых полей и течений. Найти нас там сможет только тот, кто умеет». «Я должна была возникнуть на башне», — обреченно выдыхает Нейда. «Там дверь, и эта дверь ведет из миров. Решишься уйти? Что ж, я тебе ее открою». Время до заката горожане провели на улицах, а к вечеру они разбрелись праздновать, кто домой, кто в гости. Закат заливает город красивым бронзовым светом. Мартин уходит из общественного дома, где главы самых именитых семейств поздравляли его с возвращением, где начинаются вечерние развлечения. Его скромному уходу не препятствует, Мартин понимает почему. Он просит Свиту остаться на празднике, веселиться от его имени. Они подумают, что он ушел с благородной целью — навестить больных горожан, немощных стариков и детишек. Но Мартин ищет Нейду. Ему хочется поскорее объясниться с ней. Он знает, где они с Монту ночевали, но войти в дом означает привлечь внимание хозяина. Скоро он понимает, что гости ушли куда-то, потому что жена хозяина говорит об этом с юной дочерью прямо на пороге дома. А в это время Нейда и Монту наблюдают закат местного светила самой высокой башни в городе — Дворцовой. Город уже тонет в сумерках, а тут пространство пронизано бронзовым светом. Монту опирается руками о парапет, а они стоят на балконе, опоясывающем башню. Окно массивного фонаря украшено разноцветным стеклом, и Нейда смотрит, как солнце отражается в цветных плоскостях. а Монту, свесившись вниз, смотрит на город. «Смотри, как играет свет», — говорит Нейда. «А мне восходы больше нравятся, больше красок. День начинается. Поэтому и настроение всегда радостное». «Монту», — Нейда покачивает головой, — «не от великой радости ты принял свое забвение. Неужели ни чуточка не понимаешь, почему?» «Не, и от этого мне диво, как хорошо». «А почему тогда ты так замечательно знаешь дворец? Ты ловко обошел все галереи, и мы никого не встретили. А подняться сюда дозволяется лишь королю?» И опять удается пропустить ответ на вопрос. Он не только знает дворец и его устройство, известное движение силы и наличие дверей на башне, и то, что уйти отсюда будет труднее, чем из любого другого места. Возникает опасение, что напрасно они забрались сюда любоваться красотами. Смятение быстро проходит, нужно поддержать беседу. Мартин уже ищет их, и скоро найти предстоит объяснение с королем. Хотелось бы в этом не участвовать, но вот опять Нейда смотрит с надеждой. «Ты и тут должна появиться?» «Была». Нейда кивает. «Не понимаю, почему я оказалась не здесь?» «Идем внутрь, холодает уже». Она и Монту входят в открытые двери башенного фонаря, и Монту силой закрывает дверные створки. Свет внутри тут же изменяется, насыщается, превращается в игру, и сквозь плоскости синих и голубых стекол видны звезды. Потом другие тона гаснут, и скоро все проемы окон, словно не закрытые ничем, заполняются россыпями звезд. Монту мерит шагами периметр площадки, заглядывает во все окна, а потом поворачивается к Нейде, складывает руки на груди. Вид у него становится задумчивым. Тут в каждом окне свое небо. И это не только проходы сюда. Они ведут отсюда. Я точно это знаю. Я говорю тебе это, чтобы ты всегда могла подняться сюда и уйти, если сил хватит. Если тебя терзают сомнения, не связывайся с обитателями этого мира. Нейда подходит к нему. Спасибо. Я знала, что здесь находится. Но откуда это знаешь ты? Ты все знаешь, и дворец, и город, места вокруг, Монту. Это не наводит тебя на мысль, что ты тут давно. Увы, ничего такого я сказать не могу. Наводит еще как, про себя думает Монту. Почему ты не исчез? Вместе с забвением ты должен был покинуть этот мир. Я не знаю, сейчас мне это не интересно. А что тебе интересно? Нейда чуть улыбается ему. Найти Мартина. Он с ума сойдет, не обнаружив нас в городе. Пойду к нему, а ты здесь побудь. Не боишься остаться одна? Здесь нет. Я вернусь за тобой. Или пришлю его. Нейда провожает Монту взглядом. Быть может, она слишком наивна, но даже признание в отсутствии памяти не разубеждает ее. Нейда видит в Монту защитника. Сквозь пелену забвения в нем все еще прорывается мощь странника. Она в раздумьях замирает у одного из окон.